Вот, мы отведем вас в главный офис этого места. Минотавр приказал превратить его в свою комнату, но нам удалось найти там кое-что интересное. Одна из них сказала это, и они провели Иссея через секретный коридор на арене, который вел в офис, к которому была примыкающая комната без стен, разделяющих их. Они помогли Иссею сесть на стул, и та, что исцеляла, снова применила свою магию к его ране, чтобы помочь ему восстановить больше ХП, которое в настоящее время составляло около четверти его полного значения. У него еще было два зелья ХП, но лучше сейчас не смотреть дареному коню в зубы. Вот, одна из них подошла к нему, положив перед ним две книги. Мы нашли их в самый первый день прибытия. Одна из них – дневник, а другая, похоже, своего рода книга заклинаний. Однако по какой-то причине мы не смогли ее открыть. Конечно, они не могли. Наблюдение Иссея рассказало ему причину. Это была книга навыков, а именно, исцеляющей магии. Хотя он признает, что это может быть полезно, лучше не использовать это прямо сейчас в их присутствии и не заставлять их задавать вопросы. А еще вот, я нашла это. Она уронила что-то ему на руку, и, взглянув на это, Иссей сразу заметил, что это было. Но все же он проверил это. Это была мутировавшая фигура Минотавра. Для нас она бесполезна, поэтому вы можете оставить ее себе как трофей. Спасибо, он ответил, держа предметы близко. Возможно, в этом и заключалась секретная цель. Если бы он им не помог, они, возможно, не вернулись бы и вместо этого бросили бы его умирать. Кроме того, он бы не нашел эту комнату. Черт побери, это был своего рода игровой процесс, основанный на принятии решений. Ну, не то чтобы он имел что-то против них, но опыт песочницы тоже был приятным. За понимание того, как работает секретная цель, вы получили один инт. Поскольку ваш инт достиг 50, ваше нормальное родство с магией стало родство с магией выше среднего. По крайней мере, это было приятно, учитывая дурной ход системы. В любом случае, мы собираемся уйти, как только вы сможете дойти и выбраться самостоятельно. Одна из слонов сказала, нам надоело это место, и мы не хотим иметь с ним ничего общего. Что ж, в таком случае позвольте мне сделать вам приятное и сказать, что мы можем уйти прямо сейчас, сказал Иссей это, что, похоже, им понравилось. Теперь, несмотря на желание самому проверить офис, он полагал, что тот факт, что они уже обыскали его, доказывает, что, кроме этих двух книг, там больше ничего не было, а это означает, что прямо сейчас ему предстоит еще раз столкнуться с упреками Кураки за то, что он не был осторожный. Она не могла не заметить на его рубашке дырку размером с рог, даже если бы он использовал навык очистки. И, как и было предсказано, она долго и хорошо ругала его за это. Он потерял доспехи, оружие и почти жизнь. Ему повезло, но Курака не хотела, чтобы ее заставляли молиться, образно говоря, о том, чтобы он благополучно возвращался после каждого подземелья. Несмотря на потерю некоторых очков отношений, Иссей мог понять ее беспокойство. Пару раз он чуть не умер, и тот факт, что она не могла быть рядом и следить за его здоровьем и безопасностью, должно быть, расстроил ее. Он еще раз извинился перед ней, но не мог обещать, что это не повторится. Главным образом потому, что им еще предстояло пройти два подземелья, но она дала понять, что хочет, чтобы он больше подготовился к следующему. У них еще было достаточно времени до начала Куа, поэтому она посоветовала ему попытаться повысить свои навыки. И Драйк и Соломон, которые тоже были напуганы ситуацией, поддержали ее. Он должен был признать, что, учитывая все обстоятельства, они были правы. Если бы он увеличил силу своих навыков, у него был бы больший арсенал, который он мог бы использовать. С Минотавром он не выкладывался полностью из-за наличия слонов в качестве заложников, но было еще то задание, которое заставляло его изучить больше магии. Кстати говоря, он израсходовал книгу навыков, заработав старую добрую магию исцеления. По крайней мере, Курака, похоже, была рада узнать, что теперь у него есть что-то подобное. Но он был не так уж рад. Магия исцеления, новичок, уровень 1000400. Магия, которая лечит тело, а в некоторых случаях и разум. Очень полезный и редкий навык, который обычно нелегко освоить. И оно дало ему его первое исцеляющее заклинание. Первое исцеление, уровень 1000400. Довольно слабое стартовое заклинание, которое изучают все начинающие маги. Это заклинание исцеляет вас на 100 хп за 50 маны и имеет время восстановления 5 секунд. Это был полный мусор. Конечно, на более низком уровне это могло быть и хорошо, но теперь у него было почти 5000 хп. Как он должен этим воспользоваться в полной мере, уже не важно. Судя по всему, ему нужно взять еще неделю отпуска, чтобы доставить удовольствие Куроке и успокоить Соломона и Драйга, и самому себе. Справедливости ради, сегодня он чуть не умер, и это его потрясло. Даже если бы исцеление было возможно, в нижней части живота остался ужасный шрам. До начала Куа оставался еще как минимум месяц, а это значит, что время у него было. Он заработал себе немного времени на отдых, так же как и другие заслужили право на время, свободное от забот. Глава 80. После всего приключения в подземелье, где находился Минотавр, Иссей и Куроке немного расслабились. Фактически, Иссей решил использовать это время, чтобы выполнить свое задание, которое требовало от него изучения магии. С его магией огня уже покончено, а это значит, что ему все еще нужно тренироваться с магией воды и получить несколько уроков магии исцеления. К счастью для него, Соломон прикрыл его в этом плане. На этой неделе, которую им предстояло провести на отдыхе, было решено вернуться в свой дом в Мэй, оставив Куа лишь на пару дней. Вернуться в их дом Мэй было приятно, тем более, что у них был собственный горячий источник. Однако он не был раздельным, и им не нужно было делать его раздельным. Полотенца было достаточно для них двоих, хотя можно было и без него. В первые дни они просто отдыхали и также ходили на горячие источники. Однако там Куроке смогла лучше рассмотреть его рану. Она могла бы использовать свою магию, чтобы убрать шрам, но также, как тогда он отказал ей сделать то же самое со своим шрамом на руке, он отказал ей и сейчас. Шрамы были как напоминание, по крайней мере, так однажды сказал ему Драйк. Шрам напоминает вам о болезненных уроках, которые вы усвоили в жизни, и служит их постоянным знаком. Так что, помимо этого, в основном это было расслабление в горячем источнике и немного поцелуев. Боже, ему нравилось целоваться со своей девушкой. Правда, на следующий день после их прибытия Соломон разбудил его рано, обычно в 6 утра. До сих пор он полагался на то, что система обучала его большей части магии, но теперь Соломон взялся за более прямой подход. И оказались ли его тренировки плодотворными? Он получил еще 3 очка в магии. Кроме того, он усердно работал над созданием большего количества заклинаний для своей магии, но все оказалось сложно. Почему? Потому что водная магия муторная. Это дерьмо и для защиты, и для нападения. Соломон обязательно напомнил ему, что магия воды – один из самых универсальных типов магии, которыми он владел, и у нее могут быть некоторые применения, но она все равно ему не совсем нравилась. Он получил 2 новых заклинания – водный кнут и водный клинок. Кнут был хорош, но клинок ему нравился больше. Когда он использовал его, Соломон поручил Иссею сделать размашистое движение рукой, которое направит кнут в сторону выбранного врага. В состоянии покоя Соломон также пытался опробовать исцеляющую магию Иссея, в результате чего он заставил бедного мальчика изучать медицинские книги и тому подобное. Это едва помогло. Заработав себе несколько головных болей, Иссей в последний день вернулся в Мэй почти без какого-либо прогресса. В настоящее время Куроке вернулась в дом, а он отдыхал на горячих источниках. Пар, исходящий от горячей воды, в которой он отдыхал, помог ему расслабиться. Это такая боль. Ребята, напомните мне еще раз, сколько времени осталось до начала Куа? Он спросил. Около месяца, ответил Соломон. Должно быть достаточно времени, чтобы покорить последнее из 2 подземелий. А что насчет того журнала, который мы нашли? Внезапно спросил Драйк, что заставило Иссея оживиться. Черт, мы вообще его не читали, сказал он, затем подошел к своему инвентарю и вытащил журнал. Мы были так заняты обучением магии, что совершенно забыли его проверить. Ну, на случай, если там содержится какая-то важная информация, я предлагаю открыть его, предложил Соломон. И Иссей не стал тратить много времени на открытие журнала. Судя по всему, он принадлежал командиру той базы из Красного квартала. Как и в других местах, большинство других документов было сожжено, но некоторые, похоже, к счастью, уцелели. Я до сих пор не могу поверить, как мне повезло, что я разместил эту базу среди всех в этом несчастном городке. Это уже давало Иссею представление об их мнении о Куа, или людей, если уж на то пошло. Командир базы отдыха, куда солдаты буквально приезжают сюда на неделю, чтобы подзарядить свои батареи, выпивая, трахаясь и развлекаясь старыми добрыми грязевыми боями. Не слишком важная должность, на которую я рассчитывал, но жаловаться не буду. Весь постоянно дислоцированный здесь персонал практически ничем не занимается, кроме содержания этого места и обеспечения редкой потребности в подкреплениях. Я буду время от времени писать в этом журнале, пытаясь записывать время, проведенное здесь, пока меня не переведут на другую базу. Перевернув страницу, Иссей перешел к следующей. Сегодня встретился с хозяином марионеток. Интересный парень, вот что я могу сказать. Он все еще работал над своими големами, чтобы еще больше укрепить наши ряды. Да, как будто нам нужно больше мужчин и женщин. Мы все знаем, что змея Адама составляет более 20% фракции старого сатаны. Черт, мы, вся их военная структура, прямо здесь. А вот это интересно. Драйк заговорил, уловив детали. Иссей также вспомнил, как Драйк рассказал им о фракции старого сатаны. Судя по всему, они сформировались после гражданской войны и состояли из старого правительства и потомков первоначальных семи правящих домов. Если верить этому журналу, змея Адама не является человеком, но название их армии. Соломон продолжил. Мой бог, пятая часть фракции старого сатаны хвастается тем, что является всей их военной структурой. Хо-хо, это многое объясняет. Подождите, ребята, это еще не все. И позвольте мне кое-что вам сказать. Один из парней, работавших на базе, расположенной в парке Куа, той, где обычно хранят оружие, видимо, сказал, что их командир заказал целый комплект зачарованной стальной брони с специально подобранными чарами. Блять, чей член он отсосал, чтобы получить такое. Судя по всему, он сказал, что их командир спрятал его за фальшивой стеной на одном из складов, который из... без понятия, я буду иметь это в виду. Ух, эти ублюдки действительно знают, как испортить мне день. Только что разговаривал с некоторыми моими приятелями, чтобы уловить какую-то разумную информацию о полукровке Левиафана. Я слышал только слухи о том, что сын дома Левиафана трахнул человеческую женщину, и на свет появился ребенок. Клянусь, этим парням нужны пояса верности. Я понимаю, что им надо постараться увеличить свою численность и убедиться, что их род не вымер полностью, но серьезно, убьет ли их это, если они еще немного сохранят что-то семейное? Фу, это звучало так, будто я предложил инцест. Забудьте, что я это написал. Во всяком случае, да. Однако я не хотел участвовать в том, что они планировали. Не заблуждайтесь, я не боюсь ребят из совета пятилистников, пяти полковников, которые управляют армией в отсутствие нашего генерала. Но есть человек, которого никто в змее Адама не хочет иметь во врагах, и вся эта идея просто кричала о проблемах, как только новости дойдут до него. И кто, скорее всего, получит больше всего тумаков? Капитан своего подразделения. Вот почему я старался оставаться простым старшим лейтенантом. Это еще интереснее, сказал Соломон. Кажется, эта змея Адама действует со своей собственной, отдельной системой лидерства. Если я достаточно хорошо знаю ранги, то полковник ниже генерала. А когда он упомянул своего генерала, то упомянули только одного человека. Что любопытно. Что, Соломон? Спросил Иссей. Почему полковники в совете осуществляют руководство, если у них есть кто-то такого высокого ранга? Спросил мудрый король. Это действительно правда. Судя по написанному, он не подразумевал, что генерал тоже является членом совета. Драйк продолжил. Но затем он упомянул еще кое-что. Гибрид дома Левиафана. Как вы думаете, что это значит? Спросил Иссей, не зная, что и думать. Этот журнал на данный момент оказался кладезем информации об их очевидном противнике и даже дал им больше, чем они могли себе представить. Что бы это ни значило, Иссей зависит от того, что будет написано дальше, сказал Соломон, и это заставило их возобновить чтение. Глава 81. Сегодня мы получили приказ очистить базу. Не могу сказать, что мне он нравится, никому из солдат он не нравится. В этом месте было все, и нас не наказывали за то, что мы наслаждались этим. Напитки, женщины, мужчины, что угодно. Нам также сказали убрать все документы, но я сохраню этот дневник, спрятав его в своем столе. Если кто-нибудь его обнаружит, то, как говорится, если вы часть змея Адама, пожалуйста, не доносите на меня. Похоже, не так уж и много. Соломон поправил себя. Эта страница написана в тот день, когда они очистили базу, а это значит, что, скорее всего, здесь больше ничего не написано. Тем не менее, объема информации, которую мы получили, было более чем достаточно. Итак, вкратце, змея Адама является частью фракции Старого Сатаны, и они являются их основной военной силой, которая действует при помощи своего рода независимого руководящего совета под названием Совет Пяти Листьев, состоящего из пяти полковников. Иссей продолжил, у них также где-то есть генерал. Кроме того, они вроде бы что-то сделали с этим упомянутым гибридом, что, однако, мы понятия не имеем. «Очень, очень интригующе», — сказал Соломон, потирая бороду. «Это был очень поучительный дневник, полный информации. Тот, кто оставил такую вещь, действительно заслуживает дисциплинарных мер», — он добавил, в основном имея в виду, насколько глупо было со стороны лейтенанта оставить после себя такой дневник, давая любому потенциальному врагу важную информацию. Иссея, однако, не особо заботил автор. Вместо этого он просто откинулся назад и отложил журнал в сторону. Он устало вздохнул. «Боже, может ли быть еще хуже? Неважно, может. Я чувствую, что надвигается головная боль». Он добавил, что обеспокоило двух его жителей. «Я думал, мы уже прошли эту точку?» – спросил Драйк. «Да, на этот раз все нормально. Должно быть, меня охватывает стресс». Иссей заскулил, чувствуя, как его головная боль усиливается. По крайней мере, помогало то, что он держал глаза закрытыми, но ему действительно хотелось иметь какие-то лекарства. Боль при чистом источнике, например, при ране, исправляется легко. Вы залечиваете рану, и ожидается, что боль почти исчезнет, по большей части. Ну, не может ли его система что-нибудь с этим поделать? Подождите, может быть, так и получится. Исцеляющая магия предназначена не только для восстановления ХП, но и для помощи цели, снимая негативные эффекты или помогая с более мелкими задачами. Положив руку на голову, Иссей немного сосредоточил свою магию. Несмотря на то, что он все еще делал это несколько медленно, по словам Соломона, он стремительно улучшался, поэтому теперь он пытался использовать исцеляющую магию, чтобы просто избавиться от головной боли. Его рука излучала мягкий свет, и медленно, очень медленно, даже после того, как он начал медленно убирать руку, он почувствовал, как головная боль прошла. Потом пришло уведомление. Навык получен. Удаление недуга. Уровень 1-103-400. Еще одно простое заклинание исцеляющей магии, которое позволяет заклинателю избавиться от всех недугов негативных эффектов после применения, не работает с некоторыми статусными эффектами. Расходует 50 маны за применение и имеет время восстановления 4 минуты. Вот в чем дело, сказал он себе, расслабляясь, чувствуя, что головная боль полностью исчезла. Кто сказал, что небольшой эгоизм в использовании магии не приносит время от времени преимуществ? Он ясно видел, что это пригодится в будущем, если его отравят или что-то в этом роде. Не говоря уже о том, что это, похоже, также действовало как средство облегчения его боли. Это заставило его немного задуматься, глядя на горячий источник, в котором он находился. Он мог просто наложить его на себя, чтобы избавиться от боли, но что, если он применит его на горячем источнике, или, по крайней мере, в воде, которая сейчас здесь? Что, если он попытается объединить свою воду и целебную магию? Блестящая идея, Иссей, вдруг сказал Соломон, скорее всего, прочитав его мысли. Что ж, теперь, когда он получил на это одобрение Соломона, он начал медленно концентрировать свою магию. Создание воды, огня и т.д. происходило с помощью соответствующей магии и не потребляло ману, но взамен он мог произвести лишь очень небольшое ее количество. Он сосредоточил магию воды в шаре, а затем сосредоточил на нем и свою исцеляющую магию. В результате получился жидкий желтый шарик. Хорошо, он признает, что в его голове это предложение звучало лучше, но на самом деле оно звучит так, как будто он держит в руках шарик мочи. Ну, честно говоря, он свелся. Однако он еще не получил нового заклинания, а это значит, что оно было неполным. Обычно ему нужно использовать их, чтобы они были зарегистрированы, но, возможно, так не должно быть со всеми его навыками, верно? Он начал понимать, как работает все это дело по созданию навыков. Со вздохом он уронил шарик и выбрался из горячего источника, полагая, что пора уходить. Однако, вылезая наружу, он поскользнулся на мокром камне, из-за чего неловко приземлился. «Ах, черт!» — сказал он, вставая и держа себя за плечо. Он получил небольшую царапину и потерял несколько очков ХП, но не слишком серьезно. Одно использование своей новой исцеляющей магии. Подождите. Он снова призвал шар и на этот раз приложил его к ране. Жидкость прилипла и, казалось, сосредоточилась на ране, и боль утихла. Когда жидкость упала на землю, все, что осталось, это его гладкая, только что зажившая кожа. Навык приобретен. Поднавык акваисцеления, уровень 1-103-400. Этот поднавык, созданный путем объединения навыков. Магия воды, новичок и магия исцеления, новичок, позволяет пользователю создать небольшой шарик целебной воды, которая при использовании на заклинателе или другом человеке с видимой открытой раной фокусируется на этой области, чтобы исцелить ее. В настоящее время этот навык может лечить только легкие раны и восстанавливать около 100-500 хп за 100 маны с временем восстановления 5 минут. Он задавался вопросом, поскольку это поднавык обоих навыков, под каким из двух он будет. Задание завершено. Подождите, что? Пробормотал Эссей. Господин волшебник, цель. Вам надо вложиться в магию, не так ли? В любом случае, ваша цель на этот раз – изучить больше магии. Всего вам понадобится 3 разных типа магии, включая магию огня, так что осталось еще 2. Однако, в качестве дополнительного испытания вам также понадобится по 3 заклинания каждого типа. Выполнено. Ограничение времени для выполнения задания. Нет данных. Награда. 10 очков характеристик магии, 1 редкое случайное снаряжение, 10 тысяч опыта. Наказание за провал. Возможная смерть. Как всегда, однако, если вам не удастся стать волшебником Риасгримари, то есть вы продолжите без выполнения этого задания, вы также автоматически провалите задание победить огненного цыпленка. Хотите получить награды за это задание? Да нет, невероятно, но это заклинание под навыка учитывалось и для магии исцеления, и для магии воды. Это было потрясающе. Это означало, что теперь он мог наслаждаться наградой за свои труды. Он, не теряя времени, нажал кнопку «Да», и, конечно же, пришло еще больше уведомлений. Поскольку ваша магия теперь равна 50 или больше, ваш перк «Магическая близость выше среднего» превратился в перк «Высокая магическая близость». И более того, он также получил довольно изящное новое снаряжение. Проверив свой инвентарь, он увидел, что там у него есть еще одно кольцо, которое он достал. У него был довольно красивый дизайн. Оно было золотым с янтарным камнем в центре, и при использовании наблюдения на нем было раскрыто название и то, что он делало. Кольцо теплового заключения. Пока пользователь носит это кольцо, он получает способность поглощать тепло и сохранять его, что имеет широкие возможности со временем ослаблять любую огненную атаку или способность. Неплохо, и поскольку у него не было других колец, кроме его кольца жидкого движения, он надел это. Оно находилось рядом с другим кольцом, покоившимся на его среднем пальце, в то время как другое кольцо охватывало безымянный палец его правой руки. Кроме того, его недавно приобретенная магическая близость должна была облегчить задачу с точки зрения повышения их уровня. Тем не менее, закончив задание, он пошел вытираться и заснул, прижимаясь к Куроке. На следующий день они планировали посетить подземелье, предположительно спрятанное в парке. Глава 82. Возвращение в Куа прошло без проблем, и, прежде чем они это заметили, они уже были на пути к подземелью, расположенному в парке. Однако, как всегда, им нужно было сначала найти вход в указанное подземелье. Легче сказать, чем сделать. В других локациях они находились в местах с множеством укрытий для входов, а здесь все было пусто. Только трава, деревья, скамейки и фонтан, который они уже осмотрели. У фонтана ничего не было, и после долгих поисков, когда наступила ночь, Иссей начал беспокоиться. Где оно? Спросил он себя, пока они продолжали оглядываться. На карте написано, что оно должно быть здесь, но где? Здесь едва ли найдется место, где можно спрятать вход так, чтобы его не обнаружили. Может быть, на этот раз они поступили умно, предложила Курака. Использовал магию, чтобы скрыть вход. Это возможно, сказал Соломон. Однако, я думаю, ты бы почувствовала это, если бы было что-то подобное, верно? В большинстве случаев да. Курака ответила, однако некоторые виды иллюзий могут ускользнуть даже от чувств Йокая. Это означает, что они используют один из таких методов, сказал Эссей, затем ему потребовалось время, чтобы подумать. Он огляделся вокруг, пытаясь заметить что-нибудь необычное. Однако прошло уже 10 лет с тех пор, как он был в Куа, поэтому его знакомство с этим районом было плохим. Возможно, он жил здесь первые 8 лет своей жизни, но его воспоминания были туманными. Но что-то кричало изнутри. Он что-то вспомнил, чего здесь больше не было. Там, он указал на пустое место между двумя фонарными столбами. Иссей, там ничего нет, заметила Курака. Но ведь было, сказал Иссей, подходя к этому месту и проверяя землю внизу. Его пальцы скользили по краю тротуара. Раньше, когда я приходил сюда с родителями, здесь стоял фонарный столб. Ты уверен, что его не переместили? Спросил Драйк. В том-то и дело, мои родители жаловались, что фонарный столб не работает, но никто ничего с этим не делал. Иссей продолжил, затем внезапно одна из частей тротуара отошла, позволив ему поднять ее и найти там небольшое углубление. Курака наклонилась, увидев рычаг, затем Иссей потянул его. Они снова посмотрели на фонтан и увидели, что он отклонился в сторону, открывая лестницу, ведущую вниз. «Хитро», — сказал Соломон. «Тревога. Вы собираетесь войти в подземелье. Заброшенная база. Рекомендуемый уровень для этого подземелья — 15. Хотите войти? Максимальный уровень этого подземелья — 65. Лица выше этого уровня не могут войти. Я все еще не могу войти». Но ограничение поднялось. Заметила Курака, что ее немного обеспокоило. Означает ли это, что это подземелье более опасно, чем предыдущее? Если это так, то у меня мало выбора, сказал Иссей, активируя свой священный механизм. У меня ситуация «сделай или умри». Не волнуйся, Курака. Если что-то там начнет меня подавлять, я обязательно попытаюсь сбежать и вернуться позже. Она вздохнула. Я просто ненавижу эти подземелья. В прошлый раз ты вернулся со шрамом на себе. Да я обещаю не умереть, просто. Пожалуйста, обязательно это сделай. Лучше быть избитым, чем умереть. Я останусь здесь на страже, чтобы не допустить проникновения непрошенных гостей. Она сказала ему, будь быстр, буду. И вот Иссей углубился в подземелье. Если верить дневнику, предполагалось, что именно в этом месте они хранили тяжелые орудия. И как всегда, здесь было темно, а лестницы длинные и скучные. По крайней мере, он получит от этого хорошую тренировку для ног, а его навык ночное видение повысится на несколько уровней. Может быть, он надеялся на это. Спускаясь, он не заметил многого вокруг, но когда дошел до конца, то обнаружил, что стоит у большого коридора. Если он правильно запомнил дневник, в одной из этих комнат мог находиться тот комплект доспехов, о котором говорилось в дневнике. С каждой стороны было по 3 комнаты, всего их было 6. Он сделал шаг вперед, но затем все двери открылись, и из них вывалилось множество деревянных големов. Однако на этот раз они были вооружены. Используя свое наблюдение, он обнаружил, что они ничем не отличаются от тех, с которыми он сражался до сих пор. Все они были превосходными деревянными големами, оснащенными простым железным оружием. Однако оно было довольно разнообразным. Мечи, топоры, даже один с цепью. Их было около 20, но в коридоре к нему могли подойти только 3. К счастью, в последней битве с Минотавром он приобрел новый навык, идеально подходящий для этого сценария. Огненный поток. Он обрушил его на големов прежде, чем они успели атаковать его, сжигая их дотла. От них также поступило много опыта, что, как всегда, приветствовалось. Каждый из них дал ему от 800 до 1000 опыта, в итоге общая сумма составила около 18600. Неплохо. Повышение уровня навыка. Огненный поток теперь имеет 2 и краткий уровень. Когда он закончил, все деревянные големы превратились в тлеющие кучи пепла и золы. Конечно, из-за этого комната наполнилась дымом. Но, к счастью, дым улетал по тому пути, по которому он пришел и выходил наружу. Затем он прошел сквозь вызванный им пепел и вошел в первое складское помещение, в котором находились големы. Место было почти пустым, но он нашел там несколько лечебных зелий, которые должны были оказаться очень полезными. Однако, когда он подошел к стене в конце комнаты и постучал по ней, он обнаружил, что позади нее сплошной бетон. Это была не та комната. Следующая комната была такой же. В ней было 3 бутылки зелий выносливости, но не было секретной комнаты. Однако третья комната дала более обнадеживающие результаты. Он нашел там другое зелье ХП. Среднее зелье ХП. Зелье, используемое для восстановления ХП в сложной ситуации. При употреблении оно восстановит 20% от общего запаса ХП пользователя. Это более высокоранговое зелье ХП, поэтому он пока оставил эту единственную бутылку в своем инвентаре. Он перешел в четвертую комнату, не найдя в ней ничего стоящего, абсолютно ничего. Он даже проверил стену и ничего. Однако пятая комната, хотя и в ней тоже ничего не было, имела кое-что интересное. Стена, когда он постучал по ней, оказалась полой. За ней что-то было. «Бинго!» — сказал он и отдернул кулак, используя мощный удар, чтобы сломать стену. Это было легко, ведь это была деревянная стена. Он нашел то, что искал. Внутри этого места в тусклом свете факела светился целый комплект доспехов, а в комплект также был добавлен красивый палаш. Иссей коснулся его, и появилось уведомление с вопросом, хочет ли он его надеть. Сначала он использовал наблюдение на находке, чтобы получить некоторую информацию. Глава 83. Зачарованный стальной шлем. Доспехи, выкованные из чистой стали с помощью сверхъестественных техник, и сильно зачарованы. Эта часть брони обеспечивает снижение урона на 3% как от физических, так и от магических атак. Кроме того, прочность этой брони можно пополнить с помощью чар, вливая в нее ману. 2 маны равно 1 очко прочности. Прочность 50-50. Зачарованный стальной нагрудник. Доспехи, выкованные из чистой стали с помощью сверхъестественных техник, и сильно зачарованы. Эта часть брони обеспечивает снижение урона на 5% как от физических, так и от магических атак. Кроме того, прочность этой брони можно пополнить с помощью чар, вливая в нее ману. 2 маны равно 1 очко прочности. Прочность 70-70. Зачарованные стальные наручи. Доспехи, выкованные из чистой стали с помощью сверхъестественных техник, и сильно зачарованы. Эта часть брони обеспечивает снижение урона на 2% как от физических, так и от магических атак. Кроме того, прочность этой брони можно пополнить с помощью чар, вливая в нее ману. 2 маны равно 1 очко прочности. Прочность 30-30. Зачарованные стальные поножи. Доспехи, выкованные из чистой стали с помощью сверхъестественных техник, и сильно зачарованы. Эта часть брони обеспечивает снижение урона на 4% как от физических, так и от магических атак. Кроме того, прочность этой брони можно пополнить с помощью чар, вливая в нее ману. 2 маны равно 1 очко прочности. Прочность 60-60. Он экипировал элементы брони. Доспехи были разработаны больше по образцу доспехов британских рыцарей, но он использовал свою косметическую функцию, чтобы ему не нужно было выглядеть неловко в них. Однако, надев их, он увидел, что защита не складывалась вместе, а была разделена в зависимости от расположения брони. Его голова была покрыта шлемом, его туловище покрыто нагрудником, руки покрыты наручами, и поножи на ногах. Он был полностью экипирован. Далее он проверил прилагаемый к ним меч, заметив, как он светился от чар. Зачарованный стальной меч. Меч, выкованный из чистой стали, затем сильно зачарованный. Прочность можно пополнить с помощью чар, вливая ману. 2 маны равно 1 очко прочности. Кроме того, этот меч можно увеличить до 5М, вложив в него ману, при этом 10 маны равны 1М. Этот меч добавляет на 20% больше урона в зависимости от силы пользователя. Прочность 100-100. Это хорошие доспехи, сказал Иссей, экипировав меч и наблюдая, как он внезапно появляется у него на бедре. Найдя доспехи и оружие, он почувствовал себя довольно уверенно в отношении босса этого подземелья, поэтому пошел в последнее складское помещение, чтобы проверить его, не найдя там ничего, кроме нескольких компонентов, использованных для деревянных големов. Выйдя из этой комнаты, он пошел дальше в подземелье в поисках еще чего-нибудь интересного. И действительно, в конце он обнаружил кое-что довольно интересное, а именно вход в большую комнату. В других подземельях тоже были такие комнаты. Скорее всего, это место сбора тех, кто здесь находится. На первый взгляд здесь ничего не было, но затем его чувство опасности сработало, заставив его поднять голову и увидеть, как из потолка упало не менее 4 бетонных големов. Бетонный голем. Уровень 10D. ХП 8000. К счастью для него, они были такими же, с которыми он сталкивался раньше. Подождите. Он заговорил слишком рано. Когда он проверил последнего из группы, его встретил неприятный сюрприз. Железобетонный голем. Уровень 18D. ХП 12000. Только что появился новый вид врагов, похожий на улучшенную версию обычных бетонных големов. И его меч был хорош только с врагами, не сделанными из бетона. Он с нетерпением ждал возможности использовать его. Ну что ж, пришло время снова поиграть в кошки-мышки, Судя по всему, зная, что големы несколько медлительны, он начал бегать по комнате, однако усиленный рванул быстрее остальных, подхватив немного старую мебель и швырнул ее перед Иссеем, заставив его остановиться как вкопанному и позволить одному из големов прыгнуть на него. Он использовал мощный прыжок, чтобы избежать раздавливания. Серьезно, это умение его уже не раз спасало, но простого уклонения было недостаточно, поскольку другому голему удалось атаковать его, когда он был в воздухе, в результате чего он сильно ударился о стену. К счастью, его новая броня, похоже, помогает выдерживать урон лучше, чем его тело. Однако у него не было времени думать, так как ему нужно было двигаться. Снова воспользовавшись своим умением, он избежал раздавливания надвигающимся големом и приземлился на его спину. Используя свою позицию, он выпустил в него драконий выстрел, сильно ударив и заставив голема отлететь, а его каменное тело потрескалось. Он спрыгнул, проверяя повреждения. Голем потерял значительную часть своего здоровья, но еще не вышел из боя, не говоря уже о том, что здесь были и другие, которых нужно было превратить в гравий. Другие големы атаковали его с двух сторон, пытаясь ударить его, но Иссей перехитрил их, уклонявшись в последнюю секунду, в результате чего големы ударяли друг друга. Один из них получил тяжелую травму и потерял руку. Иссей, воспользовавшись этим, активировал свое двойное использование вместе с выстрелом виверны, чтобы неоднократно атакуя, пока они не упадут. Раньше они были более крепкими, но казалось, что теперь он может противостоять им. Големы были похожи на обычных мобов, которые полагались на количество, чтобы представлять опасность. И до сих пор он не видел большой опасности. Повышение уровня навыка. Двойное использование теперь имеет 4 и краткий уровень. Повышение уровня навыка. Выстрел виверны теперь имеет 6 и краткий уровень. Големы упали, и против Иссея осталось только двое. Он еще не использовал свой священный механизм, а это означает, что его характеристики теперь достаточно высоки, чтобы нанести больший урон. Однако тот, что пытался его раздавить раньше, и усиленный все равно остались. Усиленный вызывал у него беспокойство, видя, что тот не так уж и сильно старается двигаться с места, а просто наблюдает. Тем не менее, другой встал, и Иссей быстро повернулся к нему, нанеся драконий выстрел, который попал в сферу в голова голема. Он использовал прошлый опыт, чтобы вспомнить слабости своих врагов и воспользоваться ими. Поскольку это также считалось критическим ударом, голем рухнул, оставив против Иссея только усиленного голема. Однако он получил немного опыта от убитых им големов. Их было 3, и каждый дал ему около 1200 опыта, то есть он получил 3600 опыта. Он стал на шаг ближе к новому уровню. Он подошел ближе к усиленному голему, заметив, что тот кажется более крепким. Он заметил, что некоторые детали имеют металл здесь и там, что, вероятно, является его усилением. Иссей не стал рисковать и использовал свой взрыв, активировав 4 усиления, которые хранил, а затем атаковал голема. Несмотря на то, что существо было крупнее его и превосходило остальных, оно казалось, пожалуй, глупее. Ох, как он ошибался. Когда он бросился наносить удар рукой, голем схватил его кулак и дернул к себе, нанеся сильный удар в голову, от которого он отшатнулся. Он почувствовал, как от этого у него сотряслись мозги. Если бы не его шлем, он мог бы даже разбить ему голову. Он переключился на дальний бой, снова применив 2 своих предыдущих навыка, чтобы выстрелить в голема, что, казалось, заставило его, наконец, двинуться к Иссею. При этом он также получил несколько выстрелов виверны, стараясь защитить шар в голове. Черт, он был умнее. Несмотря на некоторые повреждения, Иссей в конечном итоге смог избежать сильного удара, который врезался в стену позади него, но вместо этого голем смог нанести удар коленом в живот. Он почувствовал, как его живот втянулся в грудь, вызывая рвоту, но, воспользовавшись этой возможностью, он схватил голема за лицо и активировал свой драконий выстрел. Из-за близкого расстояния он также получил некоторый урон от него, а именно, его рука выглядела так, как будто она была в духовке, но он сделал свое дело и проделал дыру в голове голема, что было смертельным ударом. От этого парня он получил 1500 опыта. Неплохо. Иссей оттолкнул его мощным ударом, получив немного передышки, когда он сел и достал свои основные зелья ХП, выпивая одно и одно зелье выносливости. Сделав это, он пошел дальше и оказался в следующей комнате подземелья. Это напоминало какое-то место для встреч, Иссей огляделся в поисках чего-нибудь кроме пепла. Он мог определить, что это место для встреч, только по большому столу, или, скорее, по половине большого стола, остальное было пеплом. Осмотревшись, он заметил несколько пятен странного цвета, зеленые и свежие, а еще мокрые. Любопытство в конце концов заставило его поднять голову, и когда он это сделал, он вскрикнул и упал в пепел. Что за херня? Над ним, как и другие големы, сидел в подвешенном состоянии большой, своего рода паукообразный голем, с прозрачной трубкой, наполненной чем-то, что, как он предполагал, было ядом, на спине. Его навыки подсказали ему, кто это был, но без какой-либо статистики. Глава 84. Сломанный голем-паук. Пауки. Почему из всех существ на этой земле это должен был быть гигантский паук? И похоже, он был сделан из металла, а не из дерева или бетона. Был ли это еще один шаг вперед с точки зрения сложности? Иссей, пожалуйста, будь спокоен. Соломон сказал ему, он сломан, поэтому у нас нет причин для беспокойства. Тебе лучше сдержать свой страх, чтобы он не стал функциональным. Как это должно заставить меня чувствовать себя лучше? Ответил Иссей, затем медленно встал, не сводя глаз с паука наверху, прежде чем заметил дверь и прошел через нее, выходя в коридор. Проходя через него, он сохранял бдительность, чувствуя, как у него мурашки по коже. Внешний вид этого паука напоминал взгляд через увеличительное стекло. Продолжая идти по коридору, он наконец наткнулся на развилку и пошел направо. Он оказался перед металлической дверью, которую открыл и заглянул внутрь. Внутри была большая куча старого металлолома. Он осмотрел ее и заметил, что она, казалось, состояла из сломанного оружия, доспехов и даже големов. «Возможно, это было место для хранения сломанного оборудования», — сказал Драйк. «Но для чего?» — спросил Иссей. «Вероятно, его отправят на переработку», — предложил Соломон. «Вполне вероятно, что у них нет средств на постоянное приобретение нового оборудования, поэтому они сдают старое на переработку. Это действительно возможно, да», — сказал Драйк. «Опять же, не похоже, что они забрали это, когда уходили», — Соломон сказал еще раз. Когда Иссей подошел ближе к куче, и внезапно он услышал звук, доносившийся из нее, увидев, как разбитый шлем скатился к его ногам. Подняв голову, он увидел, что его сбило. Сегодня ночью ему могли присниться кошмары, когда деревянный голем, судя по всему, поднял меч и попытался прыгнуть на него. Однако Иссей легко увернулся и позволил ему удариться о землю, что мгновенно убило его. Какого черта, эти штуки все еще работают после того, как их отправили на переработку? Вслух задумался Иссей, глядя на сломанного голема. У них должен быть какой-то источник энергии, позволяющий им двигаться, предложил Соломон. Может быть, мы пропустили какую-то печать? Мы никогда не осматривали големов внимательно и тщательно. Ты прав, ответил Иссей, затем посмотрел на голема, перевернул его на спину и смотрел ее. Однако он позаботился о том, чтобы вырвать ему руку, поскольку у него была только одна, так что он не сделал бы ему ничего страшного. Он осмотрел голову и туловище, не заметив ничего особенного. Потом постучал по туловищу и услышал пустоту. Он использовал свой священный механизм, чтобы открыть небольшой люк, открывая вид на какую-то печать. «Я знал это», — сказал Соломон. «Это печать, которая связывает голема с внешним источником маны. Подожди, ты имеешь в виду, что эти штуки все это время работали от какой-то внешней батареи?» — спросил его Иссей. «Почему мы не могли просто найти такие батареи, чтобы отключить их в каждом месте?» «Потому что в тех местах не было батареи», — добавил Драйк. «Я узнаю качественную работу, когда ее вижу. Где бы ни находился этот источник маны, его, скорее всего, и близко тут нет. Такая печать может переносить ману на многие мили. Но это все равно хорошо, верно?» — спросил Иссей, надеясь на хорошие новости. «Вполне. Теперь мы хотя бы знаем, где печати на деревянных. Если мы нанесем удар и уничтожим ее, мы сможем мгновенно победить их», — заявил Соломон. «Или мы можем просто продолжать сжигать их, как мы это делали до сих пор. Учитывая все обстоятельства, любой метод работает». «Да, Драйк прав. Это хорошая информация, но она была бы более полезной, пока я не владел магией огня», — добавил Иссей. Затем они услышали вздох Соломона. «Ну, по крайней мере, это прогресс. Сомневаюсь, что печати находятся на бетонных големах в тех же местах, но головы у них действительно отсоединялись», — мудрый царь предположил. «Но пока мы не получим в свои руки такого, который, как я сильно сомневаюсь, спрятан здесь, мы, возможно, не узнаем наверняка. А пока давайте продолжим», — сказал Эссей, а затем пошел обратно тем же путем, которым пришел, на этот раз в другую сторону и свернув за угол. И еще один угол. И еще, пока, наконец, почти кругами они не достигли того, что казалось комнатой с офисом внутри. «Хорошо, здесь мы обычно находим всякие вкусности. Офис, разве это место недоступно для посещения обычно после босса?» — спросил Драйк, чувствуя подозрение. «Что-то не так, кого это волнует? Давайте приступим к разграблению этого». Внезапно по всему подземелью послышался сильный грохот. «Драйк, я искренне надеюсь, что это был твой желудок. У меня бы хватило стыда не издавать такие звуки». Его чувство опасности снова сходило с ума, как раз перед тем, как голем сломал стену и дверь, открыв большую область посередине. Но этот голем был звероподобным. Он напоминал многоножку, целиком сделанную из металла. Она схватила его своими жвалами и потащила в середину, где Эссей столкнулся лицом к лицу с чем-то, чего, как он думал, он не увидит. Усиленный голем и голем-паук, которых он видел раньше. Кроме того, он увидел гигантскую руку, которую он видел раньше, того же типа, что и вооруженный голем, которую деревянные големы несли сюда на грани разрушения. «Ребята, помните, мы смотрели «Трансформеры 2»?» — спросил Эссей. «Да», — ответил Соломон, внимательно рассматривая собранные куски големов. «Помните сцену с десептиконами в том карьере? Ту самую, где они объединились и превратились в более крупного и противного робота? Ох, твою мать!» Странный голем-паук, несмотря на свои повреждения, был прикреплен в качестве новой головы к усиленному голему, складываясь и меняя форму, пока его глаза не загорелись. Болезненный зеленый свет исходил из трех пар глаз, когда брюшко двинулось к пояснице, где оно прицепилось к новой канистре с ядом без утечек и шлангу, который еще никуда не был приделан. Но ситуация должна была измениться, когда голем-многоножка, который тащил его, прыгнул, прикрепившись к одной из рук и позволив шлангу подключиться к ее задней части, а жвалы стали напоминать своего рода клешню. Нижняя часть многоножки, которая не действовала как ядовитая пушка, выдвинулась вперед, создавая броню для передней части голема. Новое существо посмотрело на Эссея, и каким-то странным образом он почувствовал, будто голем сошел с ума из-за того, что раньше он снес ему голову. Он использовал наблюдение на нем, проверяя статистику. Но то, что он увидел, его потрясло. Босс. Железобетонный голем. Уровень 23D. ХП. 18000. Превосходный паукообразный голем. Уровень 23D. ХП. 18000. Голем-сороконожка. Уровень 23D. ХП. 18000. Глава 85. Черт возьми, у этой штуки было несколько полосок здоровья. Однако, похоже, это тоже был босс. Он внезапно поднял руку, стреляя в Эссея. Тем не менее, он смог вовремя приметь свой крушитель баланса, что помогло ему лучше отразить атаку, даже если она полностью оттолкнула его до стены, а босс затем рванул на него и пнул его в живот. «Ах!» Эссей закричал от боли, но затем начал использовать усиление, чтобы увеличить силу, в общей сложности наложив 5 усилений для безопасности и начал давать отпор. Он активировал мощный удар, в результате чего голем немного отодвинулся назад и позволил ему нормально встать. Паук укусил его, поскольку именно в него он попал ударом, и затем голем поднял свою ядовитую пушку, выстрелив из нее в Эссея. Его умение снижать урон от яда действительно собиралось быть проверено прямо сейчас. Яд был болезненным, но не тяжелым или что-то в этом роде. Это была легкая степень яда. Однако после того, как голем распылил его, Эссей вытянул руку и выпустил пару выстрелов виверны, несколько из которых попали в цель. Однако он заметил, что усиленный голем не получил никакого урона. Вместо него урон получила сороконожка. Черт возьми, броня действительно помогала. Повышение уровня навыка. Ваш навык — боевые искусства. Стиль Асура, новичок теперь достиг 3-го уровня. Затем он бросился на голема, подходя ближе, продолжая наносить по нему удары один за другим. Его выносливость быстро истощалась как из-за этого, так и из-за крушителя баланса. Однако, несмотря на его атаки, голему в конце концов удалось направить на него свою пушку и выстрелить, попав Эссею прямо в грудь и отправив его в полет. Черт побери, если бы у него не было крушителя баланса и новой брони, это могло бы привести к летальному исходу. Однако он все еще был жив и, проверив статус босса, заметил, что многоножка испытывает сильное напряжение, как и паучья часть. Его навык показал, что они ослабевают, в то время как центральная часть, усиленный голем, остался практически нетронутым. Затем его осенила идея, особенно когда голем поднял обе свои пушки, безрассудно стреляя и преследуя Иссея ядом и лучом, которые он выпускал. Но, к счастью для него, он заметил слабость на спине голема, шланг. Если он сможет его уничтожить, то с ядом покончено. Он достал свой меч и бросился вперед. Ему удалось проскользнуть за спину босса и перерезать шланг с ядом, в результате чего яд хлынул изнутри фонтаном из-за давления. Однако, похоже, из-за этого у босса возникли некоторые проблемы с рукой, поэтому Иссей воспользовался шансом и взмахнул мечом, используя свой взмах и полностью отрезал брюшко паука. Повышение уровня навыков. Ваш навык взмах теперь достиг 3-го уровня. Похоже, что в результате этого удара босс столкнулся с некоторыми проблемами, поэтому Иссей воспользовался шансом атаковать его открытую спину, решив использовать свой новый комбо-навык. Он активировал яростный кулак, в сочетании с мощным ударом и начал по-настоящему вгрызаться в ублюдка повторными ударами, урон от которых с каждым разом только увеличивается. Повышение уровня навыка. Ваш навык «Мощный удар» достиг 5-го уровня и, следовательно, вырос. Он проверит изменения позже, а пока он направит все силы на этого ублюдка. Главный усиленный голем, наконец, получил урон, и даже после того, как он, казалось, пришел в себя и повернулся к нему, он просто нанес сильный правый хук ему по голове, разбив паука на куски и снова ослепив голема. Причиной, по которой големы отличались от таких существ, как Минотавр или Асура, был, в конце концов, интеллект. Можно было бы сделать их более умными или лучшими бойцами, но разумное живое существо всегда было лучшим бойцом. «Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а нанес им укол в живот голема, прежде чем поднять его и швырнуть в стену. Позже он использует свою ману для восстановления прочности меча. Оповещение о критическом попадании прозвучало до того, как голем был брошен, но затем Иссей увидел, как он медленно поднимается. Иссей тоже устал, но у него еще хватало сил сражаться. Однако его усиление скоро пропадет. Но, к его удивлению, произошло не то, чего он ожидал. Вместо того, чтобы голем снова приблизился к нему, верхняя часть тела многоножки начала двигаться сама по себе, безуспешно пытаясь отделиться. Это привело его в замешательство. Затем Соломон заговорил: «Вероятно, во время битвы мы уничтожили паука и усиленного голема», он посоветовал. «Сейчас остался только этот голем, и, судя по всему, он не может двигаться». «И правда», Иссей ответил, проверяя, «и действительно, осталась только многоножка». Он отложил меч в сторону и подошел к голему, поймал его клешни, а затем грубо оторвал вместе с остальной частью тела, к которой они были прикреплены, из-за чего тот вскрикнул, прежде чем перестал двигаться. Иссей уронил его на землю. «Поздравляем с победой над боссом и зачисткой подземелья. Вот ваши награды. Минус 15 000 опыта. Минус 10 000 йен. Загадочная коробка с наградой. Семя подземелья. Поздравляем. Теперь у вас 17 уровень. Задание обновлено. Покорите их всех. Основная цель – очистить весь рынок подземелий на восстановленной карте. Прогресс. 4.5. Ограничение времени выполнения для задания. Нет данных. Награда за основную цель. 10 000 опыта. 2 книги навыков. Доступ в магазин. Наказание за провал. Смерть. Черт возьми, да, детка. Еще один уровень получен. А еще у него есть еще одна коробка случайных вкусностей. Но он проверит ее завтра. Прямо сейчас ему было больно, и он хотел проверить офис. Все еще находясь в крушителе баланса, он подлетел к нему, а затем деактивировал его. По крайней мере, на этот раз он не был так близок к смерти, как раньше, и это было облегчением. Осмотревшись, он не нашел много интересного. На этот раз офис казался совершенно пустым, внутри не было ничего интересного. Единственное, что он нашел, это несколько заметок, раскрывающих ему, где и как войти в последнее подземелье, самое опасное, которое находится прямо в сердце территории Риас. Но при этом он также задавался вопросом, что он получил. Семя подземелья показалось ему странным, поэтому он решил вытащить его из своего инвентаря, чтобы проверить, и его навык выявил то, что он мог бы назвать читерским. Семя подземелья – особый предмет, который при первом использовании создает для пользователя полностью индивидуальное подземелье. Более подробная информация по использованию. Его собственное чертово подземелье. Да, черт возьми, Иссей дрожал от предвкушения того, что он сможет с этим сделать. Его собственное подземелье, которое он, очевидно, может настроить. А боже, ему не терпится увидеть, какие крутые вещи он может положить внутрь. Возможно, это даже станет местом, где он и его будущий гарем смогут уединиться и провести сексуальное время. Возможности. Но сейчас ему не хотелось ничего, кроме отдыха и сна. Серьезно, это все еще был довольно трудный бой. И его ждало еще одно подземелье. По крайней мере, после этого он получит доступ к магазину и посмотрит, что можно оттуда получить. Он испытает семя. Возможно, будут хорошие вещи, потому что, честно говоря, он накопил в своем инвентаре небольшое состояние. Помня об этом, он начал выходить из подземелья, но там происходило что-то странное. Сам того не подозревая, он провалил секретную миссию. Глубоко внутри груды металлолома, которую он ранее выбросил, что-то начало двигаться и в конце концов вылезло наружу. У него был только один единственный красный глаз, поскольку он использовал металлолом как своего рода запасные части. Его тело также не было тем, что кто-то назвал красивым. Это были случайные кусочки ржавой и сломанной брони, покрывающие нечто похожее на металлический скелет. Но когда Иссей вышел и ушел вместе с Куракой, это существо пробралось к основной зоне, где Иссей сражался с объединенным големом, и странное существо начало разбивать их на части, часть за частью, чтобы добавить к своему собственному разобранному телу. Глава 86. «Еще один всплеск», — сказал Риас, глядя в окно, почувствовав прилив силы, исходящий от Иссея внутри подземелья, но решив ничего не делать. Однако она все больше разочаровывалась и любопытствовала. Каждый раз, когда Красный Император Драконов уходил, у них вошло в привычку проверять место преступления, находя все больше големов. Самые последние тоже, хотя в главной комнате следов голема почти не нашли. Вернее, они нашли, но осталось так мало, что они решили, что Красный Дракон уничтожил их. Но каждый раз в течение некоторого времени казалось, что Красный Дракон становился все более и более могущественным с неестественно быстрой скоростью. Найденные ими големы, в том числе сделанные из бетона, были для них ничем, Киба мог разрезать их в мгновение ока. Но это не облегчило ее опасений по поводу того, что Красный Дракон скрывал нечто большее, чем просто вероятность того, что он опытный маг. Однако у нее были и другие обязанности. Вскоре Куа откроет свои ворота для новой группы учеников, включая ее, и, несмотря на то, что ей и ее сверстникам было обеспечено место, а также основан клуб оккультных исследований в период каникул, необходимость посещать занятия сократила бы их время для других обязанностей. Вернувшись в свой кабинет, она облокотилась на стул и задумалась. Как ни странно, в последнее время Каника стала более расслабленной, чем раньше. Более того, она успела пройти тренировку, когда ее черты никоматы были раскрыты. Либо присутствие Кураки заставляло ее вести себя так, либо происходило что-то еще. У нее просто было плохое предчувствие, но, возможно, именно из-за приближающейся свадьбы с Райзером она чувствовала себя так. С тех пор, как Красному Дракону начали позволять действовать свободно, его действия стали смелее, а приливы силы. Она боялась, что допустила ошибку, но она была женщиной слова, а это значит, что ей нужно было сдержать слово. Они сказали, что перестанут его преследовать, и так и есть, но ей хотелось, чтобы они хотя бы знали, куда он собирается нанести следующий удар. Хоть одна подсказка была бы чудом. Президент. Внезапно в комнату ворвался Киба, выглядя запыхавшимся. Киба, что с тобой случилось? Ты выглядишь так, словно только что пробежал марафон, сказала она, подойдя к нему и предложив ему некоторую помощь, помогая ему сесть на диван. Что случилось? Я нашел, что нашел, одну из баз, таких же, как те, на которые нападал Красный Дракон. Он сказал то, что сразу же привлекло внимание Риас. Я вошел туда, чтобы осмотреть ее, но попал в засаду деревянных големов, не говоря уже о том, что они были вооружены. Мне удалось уничтожить немалое количество из них, но, вероятно, внутри их еще больше. Их численность была огромной. «Где?» – она спросила. «Это недалеко отсюда, примерно в двух кварталах. Мой клиент нашел вход и хотел попросить меня присмотреть за входом, пока он занимается какими-то делами с его друзьями. Големы разрубили их на куски прежде, чем я успел их спасти. Он объяснил, что нам делать, Риас. Риас немного подумала об этом, а затем на ее лице появилась улыбка. Мы обещали больше не преследовать Красного Дракона, но ничего не говорили о защите нашей территории. Эти големы представляют собой угрозу, и поэтому мы первым делом избавимся от них утром. Время пришло. Иссей, подготовившись, собирался пройти последние подземелья и наконец дойти до конца. Более того, они получили известие от Широни, что Риас и ее Перу идут по делам, и что их не будет рядом, а это значит, что сегодня был идеальный шанс. Они рискнули выйти наружу в течение дня, что было рискованно, но у них не было особого выбора. Судя по тому, что рассказала им Широни, Риас на самом деле жила в старом здании школы, в комнате, переделанной в ее собственную комнату. Они не могли пойти туда ночью, так как Риас, скорее всего, почувствует их и, несмотря на свое обещание, поднимется с оружием в руках и заставит своих сверстников загнать их в угол. Как бы Иссей не хотел сказать обратное, его уровень все равно был ниже, чем у них, а это означало, что он мог рассчитывать максимум на серьезное сопротивление, а не на гарантированную победу. Но когда они прибыли в последнее подземелье, Иссей заметил что-то странное, а именно, не было показано никакого предупреждения об их входе в подземелье, только подсказка с вопросом, хотят ли они войти, а это означало, что Курака тоже могла пойти с ним. «Что-то не так», — сказала Курака, когда они с Иссеем вошли в подземелье, спустились по лестнице и оказались в коридоре. «Я согласен, что-то в этом месте кажется неправильным, больше, чем в остальных», — Иссей прокомментировал, пока они шли, затем он открыл первую дверь, и, к их шоку, она вела в главную комнату, полную уничтоженных големов. Что здесь произошло? Он ахнул, увидев големов, и заметил, что некоторые, казалось, все еще дымились и дергались. Это повреждение свежее, сказал Соломон, заметив ущерб. Кто бы это ни сделал, он, скорее всего, все еще здесь. Курака раньше могла войти в подземелье, как только Иссей убьет босса. Как вы думаете, причина, по которой она могла войти и в это, заключается в том, что босс мертв? Драйк предложил, и эта идея вызвала у Иссея плохую реакцию. «О, черт, это значит, что мы не сможем пройти подземелье», — сказал Иссей, опасаясь худшего. «Кто знает, какая добыча была потеряна. Разве это не означает, что босс мертв и мы сможем найти офис?» — сказала Курака. «Она права», — сказал Соломон, поддерживая ее. «Мы все еще должны пройти через подземелье и посмотреть, есть ли в главном офисе еще какая-нибудь добыча или информация, которая поможет нам продвинуться вперед. Если повезет, тот, кто сюда вошел, что-то оставил после себя. Не говоря уже о том, что у меня есть сомнения относительно смерти босса. Что заставляет вас так говорить, ня?» — спросила Курака. «Разве задание не было бы выполнено, если бы они был убит?» — сказал Соломон, потирая бороду. «Конечно, я не знаю, что произойдет, если внешняя сила очистит за тебя подземелье. Очевидно, что мы не получим опыта за убийство врагов, но как насчет босса? Вернее, наше задание, если бы босс был мертв, то наше задание, скорее всего, было бы выполнено. Если только босс не умер», — сказал Иссей, заканчивая предложение Соломона. «Но это повреждение очень свежее, так что тот, кто его нанес, должно быть, приближается к боссу». «Вполне возможно», — сказал Драйк, «и мы не можем позволить ему украсть всю добычу, которая есть внутри этого места, и уйти от наказания. Я говорю, что мы воспользуемся его упорным трудом и прорвемся в комнату босса. Какое бы сопротивление он ни выказал, он падет перед нами. Ня, не говоря уже о том, что на этот раз я буду сопровождать тебя», — добавила Курака с радостной улыбкой на губах. «Мне действительно любопытно, что за существо находится здесь, которого можно классифицировать как босса. Тогда нам лучше не стоять и болтать», — сказал Иссей, ударив кулаком по ладони. «Пошли, нам есть кому надирать задницу».